Индира Ганди. Годы жизни 1917-1984. Курсив. Премьер-министр Индии в 1966 по 1977 годы. Из 1980 года министр иностранных дел в 1984 году. Дочь Джавахарлала Неру. Участница национального освободительного движения. Один из лидеров партии «Индийский национальный конгресс», а после ее раскола в 1978 году председатель партии сторонников Ганди. Конец курсива. Погребальный костер, зажженный по древнему индийскому обычаю, догорел. И прах великой индианки был развеян в Гималаях, мертвом царстве снегов. Власть в стране перешла уже к третьему поколению семьи Нера, сыну Индиры, Радживу Ганди. Если политического деятеля можно выпистывать, готовя его на трудное поприще власти еще с пеленок, то дочь известного в стране адвоката Джавахарлала Неру, пожалуй, самый яркий тому пример. Молодой человек включился в борьбу за независимость Индии против англичан задолго до рождения дочери. И вся его жизнь и жизнь родных и близких с этой минуты подчинилась опасному расписанию политического деятеля. Жена его, Камала, по мере взросления дочери, стала верной помощницей в борьбе мужа и свекра. По индийским обычаям женщина рожает ребенка в доме матери, однако семья Неру поступила вопреки традициям. Девочка появилась на свет в обители радости, в богатом доме деда, построенном к тому же на священном месте, и получила имя «Страна Луны» – Индира, в честь своей родины. Начало 20 века в Индии отмечено небывалым подъемом самосознания. Появляются первые национальные газеты, формируется Демократическая партия освобождения, получившая название «Конгрессистской». Отец Джавахарлала, Матилал, избирается президентом нового политического объединения, а обитель радости – на долгие годы становится штабом индийского национализма. Маленькая Индира целыми днями пропадает в гостиной, слушая непонятные ей речи о колониализме, об актах протеста, о гражданском неповиновении. Уже в 2 года девочка познакомилась с отцом нации, непререкаемым авторитетом Махатмой Ганди, а 8 по его совету организовала в родном городке детский союз по развитию домашнего ткачества. Его юные члены в обители радости ткали из грубой пряжи носовые платки и гандистские топи, шапочки. 8-летняя Индира в перерывах между работой оттачивала ораторское мастерство, произнося пламенные речи перед мальчиками и девочками, играя в отца и деда. Если бы кто-нибудь в те далекие годы озаботился предсказанием будущего Индиры, то ему достаточно было бы обратить внимание на один из случаев из ее детства. В один прекрасный день из дома деда вынесли все вещи, купленные когда-то в Европе, все, что принадлежало этому ненавистному в семье миру колонизаторов. Под окнами соорудили огромный костер и демонстративно сожгли иностранные предметы роскоши, смокинги деда, тюки шифона и дорогие отрезы великолепной манчестерской шерсти. Полетели в костер драгоценные безделушки и лакированная обувь, цилиндры и тончайший фарфор. Только любимая лондонская кукла девочки избежала общей участи. Индира с замиранием сердца до самой ночи следила за необычайной вакханалией, устроенной родственниками. Спустя несколько месяцев в гости к отцу приехала богатая тетя, не знавшая о нововведениях в семье. Она привезла в подарок племяннице красивое платье из Парижа. Камала наотрез отказалась принять его, объяснив, что Индира тоже придерживается взглядов родителей носить только индийские одежды. Не поверившая матери тетка позвала девочку, и когда та подтвердила нежелание красоваться в иностранном платье, женщина в сердцах бросила: «Так почему же ты, святая патриотка, не сожжешь свою заграничную куклу?» Слова эти поразили Индиру. На следующий день девочка проникла на безлюдную террасу, где уже был подготовлен хворост для маленького костра. Она бережно положила свою драгоценную куклу на место казни, дрожащей рукой запалила огонь и бросилась прочь от страшного места. К вечеру у Индиры Поднялась высокая температура, она бредила, стонала, глаза ее впали. Всю жизнь Ганди не выносила звука чирканья спички, но первый свой поступок истинно политического деятеля отказаться от всего, даже самого дорогого, она все-таки совершила. Дочь Неру получила прекрасное образование. Отец, несмотря на занятость и постоянные аресты, постарался вложить в Индиру все, что он хотел бы передать сыну, который умер, едва и появившись на свет. Джавахарлал написал дочери из тюрем в общей сложности около 200 писем. И каких писем? Это настоящие эссе, в которых автор излагает и свои философские взгляды, и политические руководства к действию, и детали биографии, и глубокие душевные переживания. В 1934 году Индира поступила в Народный университет, который создал знаменитый индийский поэт Рабиндранат Тагор. Обучение по его программам соединяло европейские и индийские традиции. Студенты много занимались языками, мировой историей и литературой. Но при этом они чувствовали себя частицами единого коллектива, обязаны были посещать дом наставника Рабиндраната Тагора, который в располагающей уютной атмосфере вел душеспасительные беседы. Вскоре у матери начался рецидив туберкулеза. Индира вынуждена была, прервав учебу, сопровождать Камалу в Швейцарию. В Европе девушка осталась надолго. После смерти матери в 1936 году неожиданно оказалось, что она крайне одинока, и в Индию возвращаться, в общем-то, некуда. Обители радости давно уже не существовало. Отец сидел в тюрьме, а дедушка и бабушка скончались. В тяжелой ситуации рядом с Индирой был молодой человек. Он уже давно неприметно присутствовал в ее жизни. Помогал ей, когда умирала мать. Он давно сдружился с Джавахарлалом и выполнял его поручения. Он стал незаменимым в их семье. Фироз Ганди, однофамилец Махатмы Ганди, не заставляла Индиру страдать от приступов любовной болезни. Не плакала она по ночам от ревности, но, видимо, это-то и устраивало честолюбивую девушку. Было еще одно обстоятельство, которое хоть и создавало определенные трудности, но при разумном подходе могло обратиться в благо. Фироз принадлежал к религиозной общине парсов, поклонников огня, которая презиралась индийской элитой. Поэтому Джавахарлал, хоть и не выступил открыто против выбора дочери, прогрессивные убеждения не позволяли, но и не поддерживал ее. Зато Камала еще при жизни благословила молодых. Она хорошо понимала, что жених из равной благородной семьи вряд ли составит счастье сильной, устремленной к самоутверждению Индиры, вряд ли позволит ей быть достаточно свободной. Чувствовала ли это сама девушка, поэтому, еще раз хорошо поразмыслив, она поступила в Оксфорд, где в это время учился Фироз. Началась Вторая мировая война, и домой молодые возвращались окружным путем через Атлантику и Южную Африку. В Кейптауне, где поселилось довольно много индийцев, дочь популярного политика Неру встречали с восторгом и надеждой. Время было тревожное, и люди хотели слышать умное, авторитетное слово. Здесь, на краю Африки, Индира выступила с первой своей настоящей политической речью. В Индии их приняли не столь радушно. Джавахарлал стал уже символом нации, ее хранителем, жемчужиной, как называл его Махатма Ганди. Тем более было непростительным его дочери нарушать вековые индийские традиции и выходить замуж за неверного человека, с которым в былые времена и присесть рядом не полагалось. Каждый день Неру приходило сотни писем, телеграмм с просьбой воспрепятствовать кощунству, в некоторых посланиях содержались даже прямые угрозы. В разгар страстей Индире помог давний друг семьи Махатма Ганди. Он публично выступил в защиту неравного брака, опубликовав во многих индийских газетах свое заявление. Его авторитет сделал свое дело. Свадьбу решили провести по самым древним индийским обычаям, чтобы не оскорблять религиозные чувства парсов и не дразнить индусов, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Молодые 7 раз обошли вокруг священного огня, произнося торжественную клятву верности. В 1944 году Индира родила своего первого сына Раджива, а через 2 года – второго. Пока дочь Неру устраивала свою личную судьбу, в стране произошли серьезные перемены. 15 августа 1947 года Индия, наконец, добилась независимости. Джавахарлал сформировал первое национальное правительство. Вот тут-то и понадобилась премьер-министру помощь, потому что одно дело иметь внешнего врага и сплотиться с народом для борьбы, другое дело – оказаться один на один с властью. Муж пытался воспротивиться отъезду Индиры в Дели, однако ее час пробил, и уже никто не мог остановить ее карьеры. Индира стала личным секретарем отца, его неизменным советником, сопровождала Неру во всех зарубежных поездках, не оставляла главу государства во внутренних распрях. Индия получила тяжелое наследие, сотни разных народностей, неграмотных, диких, голодных, с противостоянием индусов и мусульман. Первые годы независимости омрачились настоящей религиозной резней. Ни голодовки отца народов Махатмы Ганди, ни войска, ни экономические санкции ничего не могли изменить. В этот трудный для страны период талант Индиры проявился в полной мере. Она открыто шла к людям, врезалась прямо в гущу рассвирепевшей толпы, останавливала уже занесенный нож, заставляла замирать руку, державшую автомат. О ее способности воздействовать на разъяренных людей ходят легенды. Возможно, она действительно обладала гипнотическими способностями, а может, сила ее характера останавливала злобу. В жестокой политической борьбе перелетали годы. Времени на семью оставалось мало. Свое женское предназначение Индира считала выполненным, родив 2 мальчиков и устроив им уютное теплое гнездышко. О муже заботилась мало. В сентябре 1960 года она находилась в деловой поездке по Южному штату. Переговоры прошли на редкость успешно. Удалось найти компромисс между забастовщиками и администрацией. На аэродроме Индиру встретил помощник отца и сообщил о тяжелом сердечном приступе Фироза. Всю ночь женщина провела у постели мужа, всматриваясь в родные черты умирающего. Индира испытала тяжелое нервное потрясение, неожиданно потеряв Фироза, осознав, наконец, какое место в ее жизни занимал этот скромный, непритязательный человек. Она на несколько месяцев отошла от политической жизни, предпочтя уединение. Но уже в начале 1961 года ее общественное реноме стало расти. Она член рабочего комитета Конгресса, одновременно возглавила несколько комиссий, снова выезжала в очаги национальных конфликтов. В 1964 году умер ее отец Джавахарлал Неру. Начиналась сложная подковерная борьба за власть. Многие полагали, что Индира Ганди станет претендовать на место премьер-министра, однако она поступила как мудрый политик, понимая, что немедленное возвышение сделает ее имя непопулярным. Семейственность вряд ли будет приветствоваться общественностью. Она проголосовала за пожилого сторонника политики Неру Шастри. Конечно, он не был достаточно сильной личностью, но зато за его спиной Индира могла проводить свою линию и укреплять свой авторитет. Ее расчет оказался верен. Смерть Шастри принесла дочери Неру победу. В 48 лет стройная, привлекательная, с обворожительной улыбкой, Индира Ганди добилась самого высокого поста в государстве. Часто прийти к власти гораздо легче, чем удержаться у ее кормила. Правление Индиры Ганди было далеко не безоблачным для страны. Индию раздирали национальные распри. Она пребывала в тяжелом экономическом положении, возникали конфликты с неблагополучным соседом Пакистаном. За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно переключала все недовольство народа на премьер-министра. Очередные выборы 1977 года принесли поражение бессменной Индире Ганди. Но, несмотря на преклонный возраст, бойцовский характер не покинул мужественную дочь Неру. Она удивительно точно выверила свой каждый политический шаг. Прежде всего, Индира Ганди объявляет о создании новой партии Индийский национальный конгресс. Во-вторых, живя частной жизнью, она открывает свой гостеприимный дом для посещения всех желающих. В стране, где так сильны коллективистские традиции, где всегда уважительно относятся к гуру, учителю, это был шаг к победе. Через 3 года Индира Ганди снова возвращается к власти, чтобы уже никогда не покинуть ее руля при жизни. Ее расстрелял один из террористов-фанатиков сепаратистской организации штата Пенджаб. Обычная история. Государство борется за свою целостность. Отдельные народы требуют самоопределения. Вечный конфликт, жертвой которого стала великая женщина-политик. Что ж, жизнь политических деятелей слишком часто кончается трагически.